11. Выйдя из зеркала обратно в междувратье, я обернулся и посмотрел на пустую сейчас ростовую раму, что от него осталось. Того пространства, в котором я сразился с Имхотепом, пытавшимся сломить меня моими же страхами и мечтами, больше нет. Сам он повержен, а информация, которой тысячелетний человек поделился со мной перед тем, как все закончилось, поистине бесценна и в который раз переворачивает всю уже сложившуюся картину мира. Я даже не знал, какие эмоции сейчас главенствуют во мне. Злость на скотскую подлость, желание праведной мести, вселенское разочарование, а то и вовсе всеобъемлющая, отупляющая усталость. Да уж воистину, многие знания множат печали, а чем проще ты живешь, тем больше радуешься. Следуя этой логике, самые счастливые, простейшие. Да, с этим спорить трудно, подумалось мне, припоминая ряд знакомств в мире, откуда я пришел на Химост. «А вот те хрен!» Неожиданно совершенно спокойно произнес я вслух, обращаясь ко всем своим недругам разом. Бросил взгляд на наруч, охватывающий мою руку. Сейчас в его матовом мраке скользили чернильные тени. Да и тень, отбрасываемая мною, не уступала им по плотности и оттенкам. Кивнув своему силуэту на стене и бросив сквозь усмешку, «Пусть знания утяжеляют бытие, зато дают могущество», я потопал собираться. Доживав остатки провизии, облачился в походное, щелкнул несколько раз переключателем подачи питания фотонки, убедившись в ее работоспособности. Своим главным калибром я так ни разу и не воспользовался в путешествии внутри врат, что радовало. Однако я был уверен, что в финальной точке назначения без нее не обойтись. Последняя схватка обещает оказаться сложнее, чем виделось изначально, а ждущий меня там противник – в десятки раз хитрее и непредсказуемей, чем я только мог предположить. Да и как я мог вообще догадаться о том, что происходит на самом деле? Или мог? Намеки же были, и сейчас я ясно вижу это. Впрочем, что сделано, то сделано. Привилегию жевать сопли я оставляю безгрешным нагибатором, преисполненным самолюбования и громких титулов. Я же просто человек, в результате стечения множества обстоятельств, оказавшийся в текущих реалиях, и выбираться из них буду, чтобы выжить и отомстить, а не для героического поступка. Еще у меня есть обязательства перед госпожой подземного мира Каей, и я сделаю все, чтобы выполнить договор. Пристроил в разгрузку игло-гранатомет, топорик для рубки мяса и обломок копья. И, сжимая в руке последнее оставшимся целым метательное копье, прошагал к белоснежной арке первых врат. Мгновение ажурного холода, и вот я стою на вершине усыпанного кленовыми листьями холма, возвышающегося над обширной равниной. Протянувшись на десятки километров, она упиралась в вертикальную скальную стену, взмывающую ввысь. Покрутив головой, я убедился в том, что так же обстоят дела и со всех сторон. Куда ни взгляни, каменная преграда кольцом обвивала место, в котором я находился. И никакого прохода между скал я не мог разглядеть ни своим усиленным вееритом зрением, ни с помощью наруча. Но самое интересное просматривалось за этим скальным кольцом. Исчезая высоко в небесах, Каменную стену окружал закручивающийся воронкой непроницаемо серый вихрь. Миллиарды тонн пыли и щебня вращались с монотонностью механизма, выступая еще более непреодолимой преградой для тех, кто попытается покинуть эту долину. Или вихрь служит защитой от того, что скрыто внутри, и никаким иным путем, кроме как через врата, сюда не попасть. Я думаю, и первое, и второе предположение верны. Никогда не видев ничего подобного, я сразу узнал место, в котором находился. Обсуждая географию Химуст Шенти, я слышал о ее южном полюсе, что скрыт под огромным полотном непрекращающегося урагана, быть может, бушующего там многие миллионы лет. И вот я стою прямо посреди него, в так называемом «Оке бури», под характерными обрывками ниток облаков Химуст, навсегда запертых в круговороте смерча. Даже отсюда я слышу его тихое гудение от перетираемых между собой частичек горной породы, среди которых бушует ветер. Закончив озираться по сторонам, я вновь повернулся спиной к вратам. Статистика путешествия подсказывала, что моя цель располагается именно там, как и во всех предыдущих локациях. Обошлось без сюрпризов. Уже через шагов 70 с холма начинался волнистый ступенчатый спуск, упирающийся в каменную площадку. А вот на дальнем ее конце привычных мне арочных врат уже не было. То, что просматривалось отсюда, напоминало небольшое озеро шириной метров в 50, словно заполненное до краев непроницаемой вязкой жидкостью, по поверхности которой скользила легкая рябь. Это нечто вызывало у меня желание развернуться и бежать, не разбирая дороги, только бы подальше. Последние врата, ведущие к истинным сокровищам Химуст, оказались бездной, затянутой серой пеленой. Инстинкт самосохранения вопил от ужаса, умоляя не пытаться достигнуть ее истоков. Там скрыт вход в изначальный мир, место, куда стремятся все участники гонки на выживание через просторы, подземелья и врата Химуст. Именно здесь мне придется столкнуться лицом к лицу со своим истинным противником. Кем он будет? У меня есть пара предположений, появившихся после знакомства с Имхотепом. «Рассказывай», — потребовал я от него 4 часа назад, и он начал свой тягостный рассказ. Имхотеп был представителем 6-го поколения, рожденного под непроницаемо черными небесами, под которыми всходило искусственное солнце. Угроза, пришедшая с внешних рубежей галактики, уничтожала на своем пути целые звездные системы. Родина Имхотепа не стала исключением. Уровень развития цивилизации позволил сопротивляться агрессору десятилетия кровопролитной войны, пока не был построен грандиозный силовой щит, которым его предки окружили всю планету. Однако прогнозы были неутешительны. Энергии на поддержание щита почти не осталось. Он доживал свои последние годы, а внешняя угроза никуда не делась. Советом владык планеты было принято решение о бегстве. На орбите у кромки щита возведена сеть космических ковчегов. Часть пассажиров отобрана заранее, как обладатели нужных навыков и знаний. Часть победила в общепланетарной лотерее. А оставшиеся 16 миллиардов людей должны были погибнуть вместе с планетой. Имхотеп Только-только окончивший обучение и приступивший к практике по должности архитектора, получил распределение в научный отдел, о котором он ранее не слышал. Там он узнал, кто на самом деле стоит за ведущими научными открытиями, сделанными в его мире за последние несколько тысяч лет, и благодаря чьим знаниям их планета еще существует. Частью теневого руководства оказались существа, облаченные в металл и питающиеся энергией звезд. Один из них по имени Хэмон, чьи вычислительные мощности давно вышли за границы математики с физикой и в полной мере могли именоваться предсказаниями, искал способ снизить свои способности, чтобы перестать блуждать в пелене квантовых запутанностей. Он отобрал для этой цели 12 юных и талантливых представителей разных сфер деятельности. Они все добровольно согласились стать его научным отделом, о чем Имхотеп впоследствии неоднократно пожалел, ибо в многой мудрости не только сокрыты печали. Зачастую она привлекает внимание тех, кто желает распоряжаться ею по собственной корысти, не беря в расчет желания самого мудреца. Тем временем, получив согласие от всех 12 своих подопечных, Хэмон поместил в разумные наномашины часть своей жизненной матрицы, что издревле в народе Имхотепа прозывалось «Ба» или «Душа». А после интеграции этих крошек в генетическую структуру клеток добровольцев, все 12 стали истинными сверхлюдьми. Именно они и выступили основными идеологами и руководителями проекта, призванного обеспечить надежный исход с окруженной врагом планеты. В назначенный час все ковчеги одновременно выполнили вход в подпространство. Грандиозный выброс энергии уничтожил и щит, и прятавшуюся под ним планету, и всю галактику разом, вместе с заполонившим ее агрессором. Погруженные в капсулы астазиса пассажиры пребывали в полнейшей безопасности. Ковчеги были полностью автоматизированы и находились под неослабевающим контролем своих центральных искусственных интеллектов. Однако несколько войн с машинами на заре становления людской цивилизации вынуждали назначить и тех, кто будет беспристрастно надзирать за соблюдением полетного задания. Люди слишком хрупки и подвержены психозам, да и в масштабах поставленной задачи срок их жизни ничтожно мал. Даже 12 научных сотрудников Хэмона не способны выполнить эту задачу. И тогда экипажами ковчегов стали существа из металла и энергии. Тысячелетние вахты им нипочем, ведь они живут много дольше. Но даже этот, казавшийся сверхнадежным, план потерпел крах. Что случилось в деталях, Имхотеп не знал, когда он вместе со своими коллегами вышел из камеры астазиса. Ковчег покоился на поверхности мертвой планеты. Часть пассажиров погибла, а экипаж теперь представляла одна механическая женщина по имени Исида. Она объявила себя верховной властью над выжившими и быстро расправилась с несогласными. Женщина явно была не в себе. Она велела обращаться к ней не иначе, как Великая Мать и Госпожа Запада. И было еще одно существо, тоже обладающее металлическим телом, но все время кутающимся в непроницаемый плащ и не говорящее ни слова. Все 12 сотрудников научного отдела Хэмона отказались им подчиняться, и они умертвили 11 коллег Имхотепа, объединив их жизненные матрицы в нем. Попросту потому, что его капсула астазиса была открыта последней. Теперь вся мощь, которой когда-то Хэмон поделился с людьми, оказалась сосредоточена в одном человеке. Поток образов, в которых прошлое, будущее, настоящее и их бесчисленные вариации – воедино сплетались в петлю без конца и начала, погреб под собой разум человека. Наиболее похоже это можно описать, как будто ты пытаешься оформить в слова какую-то информацию, вертящуюся на острие разума, и никак не можешь вспомнить даже первую букву. И так с каждой мыслью в течение многих лет или даже веков. Периодически некто, закутанный в плащ, приводил его мысли в порядок и предлагал сотрудничать. На сотый, а может и 200-й раз, Имхотеп согласился. И одна пытка закончилась, чтобы дать начало второй. Некто в плаще расщепил разум Имхотепа на три части. Одну из них, облаченную в истинное тело, заключил в кокон стазиса, пообещав дать свободу, когда он достигнет своих целей. Остальные две части разума обрели самосознание в телах клонов, что стали верными исполнителями воли неведомого существа. К этому времени бывшие пассажиры Ковчега уже вовсю колонизировали новую планету, одержимые тотальным контролем над человеческой популяцией, и Сида, и некто в плаще довели переселенцев до полной деградации. Произошла утрата письменности, а вместе с ней накопленных знаний. Расплодившиеся люди, заселившие планету, ютились в пещерах и охотились каменными орудиями. Человек вырождался, и его текущий уровень уже не устраивал и тех, кто властвовал над ним. После нескольких лет уговоров Имхотеп смог убедить своих тюремщиков в том, что необходимо разрешить людям вновь вернуть способы передачи информации. Разделенный Имхотеп стал тем, кто постепенно и дозированно вывел человечество из тьмы веков. Два клона, под теми или иными именами оставаясь в мировой истории, контролировали планетарное развитие, удерживая его примерно на одном и том же уровне тысячелетия. Однако потом, между Исидой и тем, кто стал называть себя Кубера, произошел разлад. Машины и технологии, что пришли в этот мир из старого, постепенно приходили в негодность. И Кубера стал выступать за более интенсивное развитие. Ему нужен был век индустриализации, нужны микрочипы и молекулярные компьютеры. Исида высказалась против, и больше Имхотеп ее никогда не видел. На Земле воцарилось одно существо, чья воля была абсолютная. Все эти тысячелетия Кубера работал над тем, чтобы провести портал в давно сгинувший некий изначальный мир, что был всему первопричиной. Где-то в нем находилось нечто, чем он так хотел обладать. Примерно 45 лет назад у него получилось пробить устойчивый тоннель к своей цели, и он отправил туда своего верного слугу, одного из имхотепов, первого клона. На том конце тоннеля бурлила чудовищная энергия, и Кубера стал выкачивать ее, что привело к катастрофе. Прорубленная дверь захлопнулась, оставив клона по ту сторону. Земля обзавелась астральным шрамом, уходящим в ядро планеты. Погибли сотни тысяч людей. Кубера стал искать иной способ получить желаемое. И тут, весьма кстати, объявились конкуренты Куберы, что тоже стали строить свой портал в изначальный. Особых успехов они не достигли, забуксовав у ворот истинного мира. Но это все равно было больше, чем осталось у Куберы, прокладка нового туннеля заняла бы столетия. Имхотеп, с которым я говорил, был вторым клоном. Его должны были забросить через портал конкурентов максимально близко к вратам в изначальный. Для этого он спрятался за личиной другого человека. В подчиненной Кубере организации Вимана Origins существовал проект программирования сознания. А если получилось спрятать одно сознание за другим, то ничего не стоит спрятать за ними обоими. И третье. Это подобно системе доставки на орбиту спутника. Сначала отделяется первая ступень, затем вторая, и точки назначения достигает заданный полезный объем, а отработанные материалы сгорают в атмосфере. Первая ступень. Егор Кузнецов была сброшена штатно, а вот дальше возникли проблемы. По плану, при появлении в месте, откуда открывался путь в изначальный, вторую личность, прикрывающую Имхотепа, должны были устранить по прибытии. Меня, получается. Я вспомнил схватку с монстром в пещере, в которой выбрался из камеры Астазиса, и кивнул. Любознательность точно не порок, потому что именно она и помогла мне тогда остаться в живых. Не вкали я себе виерит, не разберись с устройством плазменного ножа, шансов выжить не было. Я должен был погибнуть от когтей монстра, а Имхотеп переродиться в камере Астазиса в соседнем туннеле. Кто должен был организовать мое устранение на месте? Немного подумав, спросил я. Конечно, Имхотеп первый. Кубера нашел способ поддерживать с ним связь и заранее сообщил о моем твоем прибытии. Впрочем, организовал ли это он сам или перепоручил другим, я не знаю. «Есть кто-то еще?» Удивился я. Имхотеп кивнул. «Всегда есть кто-то еще». Имхотеп первый заручился поддержкой лиц, тоже заинтересованных в том, чтобы пробраться в изначальный. По уговору им отошла бы часть того, что скрыто там. Впрочем, эта договоренность ничего не стоит. Первый солгал, заранее зная, что Кубера не станет делиться. «Эти неизвестные лица, они как-то управляют тварями?» Продолжил спрашивать я. «Этой технологией овладел Имхотеп первый. Он же поделился ею со своими союзниками. Подробностей я не знаю, это было ни к чему». Однако твари контролируются посредством определенных слов и жестов, что заранее запрограммированы в них на запуск определенных действий. Имхотеп II извиняюще развел руки, показав ладони. «Ничего личного, парень. Первый экспериментировал с монстрами с момента своего попадания на Химост. Если бы ты не сопротивлялся, то все прошло бы быстро». «Наверное». «Ничего личного, говоришь?» «Эта фраза становится нарицательной в знаковые для меня моменты жизни. Жесты и команды». «Ага. Меня ведь пытались устранить несколько раз, и во время одной из охот, и во время экспедиции на форпост «Лошадиная голова», верно?» Имхотеп секунду вглядывался в мои глаза, что-то выискивая в них. «Верно. Мне жаль, что ты узнаешь об этом от меня». «Не будем об этом», — отрезал я, рубанув воздух рукой. «Почему так сложно? Почему не прирезать меня тихонечко?» «Это всего лишь вопрос места. Если бы ты умер в городе, то тебя бы тут же воскресила машина, что контролирует процесс перерождения». В этом случае я был бы стерт, а ты возродился. Был шанс, когда ты носил мнемонический браслет. Эта штука не привязывается к личности владельца, а просто воскрешает носителя информации. Поскольку у меня ее в разы больше, то это был бы я. А потом ты получил наруч, и только заблокировав его функции, можно было стереть твою личность. В противном случае твоя смерть уничтожила бы меня». «Понятно». Помедлив, я качнул головой. «Что вы планируете делать дальше?» Имхотеп сделал удивленные глаза и покачал головой. «Я думал, ты уже понял. Я давно стал просто наблюдателем. Последний раз я общался с Куберой перед загрузкой в кристалл. С тех пор я в лучшем случае смотрю на мир твоими глазами и воспринимаю отголоски твоих мыслей. Для меня уже все кончено. Ты прошел врата и укрепил свою личность. Получил в помощники зверя. Теперь поверг меня в ментальном противостоянии. И даже если тебя убьют, пока функции наруча будут заблокированы, развеюсь в пустоте я, а ты станешь единственным слепком личности, что пойдет на перерождение». Он грустно усмехнулся. «Я рад, что проиграл достойному. А то, что ты достоин, я знаю, пожалуй, получше тебя. Была возможность взглянуть на твои мысли. Теперь для меня начнется необратимый процесс распада. С каждым мигом он будет только набирать ход». «Гамма». Я пожевал губами. «Два вопроса. Первый. О каком звере ты говоришь?» Имхотеп кивнул мне под ноги. Я опустил глаза и посмотрел на свою тень. «Ах да, Шуит, дар подземной королевы!» «А почему это зверь?» «Потому что так его звали издревле в моем народе. Говорили, металлические люди, что тайно правили миром, пришли из самого начала времен, а зверь – порождение того, что было над временем. Он существует одновременно всегда и всюду, потому что способен разрывать кольцо бесконечности». Я поморгал. Что-то такое я уже слышал. Правда, там шел разговор о другом древнем существе. Да им же нет числа, этим доисторическим монструмам. Имхотеп тем временем продолжал говорить. «Мы всегда звали его просто «Зверь», потому что истинное имя вещей первых времен неведомо никому. Потомки первых колонизаторов новой земли, что узрели многочисленные каменные подобия зверя, назвали его Абу-Аль-Хаул, что с арабского переводится как «Отец ужаса». При этих словах я изумленно посмотрел под ноги и выдохнул. «Да ну!» Словно насмехаясь надо мной, тень расплескалась на многие метры и, распустив крылья, обрела объем. Чернильные ручьи стекали по гибкому львиному телу, вычерчивая увенчивающее его безликое человеческое лицо. И оседали на тяжелых кожистых крыльях. Миг и наваждение, в котором из мазутного глянца на меня взглянул сам сфинкс, развеялось. Подняв глаза к Имхотепу, что продолжал обреченно смотреть на меня, я спросил. «Второе. Есть варианты сохранить твою жизнь?» Он моргнул. Ответил с заминкой. «Теоретически можно выжить, если переместить личность в некий накопитель. На Земле ими выступали знакомые тебе кристаллы Бен-Бен. Они есть у колонистов. Но где взять проводника, что способен провести такую транспортировку, я не знаю». Я улыбнулся ему в ответ. «Думаю, есть еще один выход. И странно, что ты сам не додумался до этого, о многомудрый Имхотеп. Вот как мы поступим». Когда я изложил ему свое предложение, глаза Имхотепа округлились, И, как я и ожидал, раздумывал он недолго. И уже через десяток минут я покинул опустевшее зеркало. И теперь передо мной финишная прямая, которая сковывает мой разум. С трудом оторвав взгляд от притягивающей внимание серой бездны, я посмотрел чуть левее. Там, у начала ступеней, стояла она. Очаровавшая меня сереброволосая красавица Баунти, облаченная в искореженные черные доспехи, пристально изучала меня своими антрацитовыми глазами, словно видя впервые. Рядом с ней очерченная хрустальной паутинкой фигура, в которой я опознал невидимку по имени Лина. Когда я осматривался сразу по выходу из врат, мне померещилось, что призрачных фигур было две, но стоило присмотреться, как я решил, что это ветерок так причудливо взметнул кленовые листья, чтобы уже через секунду уронить их падалицей. Еще несколько десятков секунд я изучал лицо девушки, что часто занимало мои помыслы все эти долгие месяцы. Последствия схватки с пятируким монстром в руинах древнего города оставили на нем свой след в виде ряда почти затянувшихся шрамов. Учитывая сумасшедшую регенерацию носителей Виерита и способности Баунти к контролю над чужим ей телом, представление об исходном виде повреждений сформировалось у меня в сочных красках. Думаю, никто другой не выжил бы в том взрыве. Хотя, насколько вообще уместно употреблять слово «выжил» по отношению к существу, что заняло чужое, умирающее тело и спряталось под его маской? И не по силам ли ему собрать себя по кусочкам, чтобы уже через полгода стоять тут, как ни в чем не бывало? Мысленно меня передернуло. Да уж, наши отношения с Баунти уже никогда не будут прежними. Растянув губы в улыбке, я шагнул к встречающим меня двоим. Стальная нить напряжения, все это время висевшая между мной и Сребровлаской, ослабла, не исчезнув полностью. Когда между нами осталось шага три, Баунти встретила меня открытой улыбкой и настолько естественно смутилась, тряхнув гривой стальных волос, чтобы они упали на лицо, скрыв сеточку шрамов, что я даже залюбовался ею на миг. «Ты возмужал?» – произнесли ее губы, а глаза продолжали изучать меня. Я улыбнулся еще шире. «Я слышал, это неизменный атрибут взросления». Она кивнула. «Разумеется, но только у тех, кто готов нести ответственность за свои поступки. Миры полны великовозрастных трутней, что лишь номинально называются мужчинами». Тоном учительницы ответила она, скорчив нарочито серьезную гримаску. Но уже через миг глаза Баунти блеснули озорством. И девушка рассмеялась своим заразительным смехом, так похожим на заливистые переборы хрустальных колокольчиков. Я подхватил ее смех и подумал, что вот так запросто, парой слов, она способна очаровать и мраморную статую. «Я вижу, в своих воротах ты обошелся без дополнительных инъекций виерита». На удивление неприветливо и осуждающе подала голос Лина. «Неужели твой путь был так легок, что ты отказался от дополнительного усиления своих возможностей? У тебя же было в избытке доз медиатора?» Я перевел взгляд на нее. «Было непросто. Однако я предпочел не отягощать себя побочками, даже потенциально полезными. Так что три порции виерита я сохранил. Очередной укол, я надеюсь, мне потребуется через 3,5 месяца, не раньше». Заверил я невидимку, обезоруживающе разводя руками. «Мне казалось, ты хотел обладать силой, а самый простой способ получить ее для тебе подобных возможен только с помощью вашего медиатора. Ты не справишься с тем, кто стоит на страже у входа в изначальный мир без дополнительных возможностей. О том, на что способны инъекции Виерита сверх нормы, ты можешь предположить, глядя на Баунти. Есть еще пример Холта, но тот добился сверхреакции и силы более редкими дозами. Боюсь, мне не пойдет стальной иракез, с помощью которого я смогу шинковать своих недругов ломтиками и соломкой. С мягкой улыбкой я покачал головой, глядя на лицо призрачной девушки, что угадывалось под вуалью тончайшей паутинки, в которой судорожно перебирал лапками мелкий паучок. А насчет Холта, быть может, после 40, вроде же тогда случается кризис среднего возраста, ты не в курсе? Я заинтересованно слегка склонил голову, вопрошая о невидимке. Так вот, после 40 я, быть может, и задумаюсь об искусственной стимуляции реакции, а пока постараюсь обойтись тем, что есть. «Ты что, кривляешься?» Нахмурилась девушка, и паутинка пошла складками. Она повернулась к Баунти. «Скажи ты этому упрямцу, что у него нет шансов!» Сребровласая красавица показала на раскинувшуюся у холма площадку. «Мне бы хотелось, чтобы ты сам пришел к выводу, что Виерит необходим, Шелл. Лина права. То, что ждет тебя там, чрезвычайно сильно. Многие бойцы, в том числе усиливавшие свое тело медиатором, пытались одолеть его и потерпели неудачу. Теперь они навеки заперты в кошмарах внутри врат Химуст. Я не желаю тебе такой судьбы и надеюсь на твое здравомыслие». На мягких губах, что я так любил целовать, утвердилась добрая улыбка, а глаза были полны участия. Я смотрел и слушал, а она продолжала говорить. «В конце концов, ты сам выбираешь направление усиления, в котором будет работать колония Виерита. Это может быть кожа, превращающаяся в стальную кольчугу, огненное дыхание. Или вот, тебе же нравятся копья? Ты сможешь создать с помощью медиатора копье из своей крови, что будет резать камень как масло. А можно сделать себе когти, выдвижные такие, чтобы вылетали по моему желанию на сантиметров 40 из-под костяшек пальцев?» Перебил ее я, и девушка удивленно приоткрыла рот. Посмотрев на меня с явной подозрительностью, она кивнула. «Виерит, особенно синтетический, может воплотить усиление в любом виде и гораздо быстрее своего биологического аналога. Я же, кажется, оставляла тебе две его дозы и...» «Да-да, они у меня обе в целости». Я ткнул пальцем в разгрузку, прерывая Баунти. «Отлично. Ну, насчет когтей. Весь позапрошлый год мечтал о таких, после того, как посмотрел перезапуск знаменитой мутантской эпопеи. Так и поступим, если с первого раза не получится. Ну, я пойду?» Я кивком указал на площадку внизу. Обе девушки нахмурились. «Ну что ж, раз твой выбор таков...» Неопределенно отозвалась Баунти и кивнула. «Мы проводим тебя». «Хорошо». Я широко оскалился, шагнув вперед, чтобы тут же остановиться и повернуться к ней. «О, последний вопрос. Как твое настоящее имя? Я так понял, оно начинается на букву «В»?» Девушка взглянула на меня еще более пристально, чем секунду назад, и медленно отозвалась. «Человек, что вырастил меня, дал мне имя Вита. Он говорил, что я полна жизни». «С этим трудно не согласиться», — признал я совершенно честно и серьезно. Указал кончиком метательного копья, что все это время так и продолжал сжимать в руке, вперед. «Идем». Так мы и начали спуск с холма. Впереди я, чуть позади Баунти и еще дальше невидимка Лина. Она больше не проронила ни звука, не делая попыток переубедить меня в своем решении. А вот Баунти засыпала десятком вопросов, спрашивая, где я был перед входом во врата, что видел, и просила описать мои приключения внутри врат. Я отвечал в самых общих чертах, ни словом не упомянув ни встречу с госпожой Каей, ни мысленную дуэль с Имхотепом. По моим словам, выходило, что прогулка до этой локации получилась для меня легкой и чрезвычайно скучной. Баунти продолжала улыбаться мне и даже смеялась своим чудесным переливом колокольчиков над некоторыми случившимися ситуациями. А вот в глазах нет-нет, да и мелькали цепкие тени. Когда до каменной площадки оставалось 20 метров, на ее дальнем от меня краю соткалась из воздуха и уплотнилась отливающая сталью гладь. А уже через миг из него нам навстречу шагнула невысокая фигура, словно залитая серебром. Рой солнечных лучиков зазмеился по будто бы живому металлу, стекая с ребристого шлема по оплечью и наплечнику, струясь волнами по переплетенным звеньям кольчуги и нагруднику, перетекал в латную броню на животе и бедрах и, соскользнув с набедренников по наголенникам, завершался вспышками на латных башмаках, что попирали землю тяжело и грациозно одновременно. Сделав еще 5 шагов, я остановился. Купающаяся в солнечных лучах, облаченная в сталь фигура, преодолев еще 10 метров, тоже замерла. А затем пластины шлема без забрала или намека на смотровую щель, замельтешив множеством мелких деталей, разошлись в стороны и скользящим движением сдвинулись за спину, открыв миловидное девичье лицо. Васильковые глаза с золотистыми искорками, загорелая кожа, аккуратные алые губы и несколько выбившихся из-под стали капюшона темных волос. В грудь и под ребра будто ударила стальная плита. Дыхание перехватило, и на миг я забыл обо всем, что происходило за моей спиной. Эту девушку я узнал бы из тысячи тысяч. Вот только по моим подсчетам, сейчас она должна бы выглядеть лет на 10 постарше. Впрочем, это же Химост. Тут перемены в порядке событийности. В своей осознанной жизни я никогда не встречал ее, зато она была очень ярким пятном в двойственных воспоминаниях Егора Кузнецова, как фальшивых, так и настоящих. Опять же, пока я считал себя Кузнецовым, я видел ее однажды при весьма примечательных обстоятельствах. Девушка, которой тут быть не могло, но которая все-таки стояла в 30 метрах передо мной и была тем стражем, уничтожение которого так желали невидимки. Марина Смольская разомкнула губы. «Ты даже не представляешь, с каким бы наслаждением я содрала с тебя это лицо и искромсала бы его на лоскуты!» — бросила девушка со вздохом сожаления. «Вот только я знаю, что это все лишь маска, и ты не он. Владелец твоего лица уже получил по заслугам. Тебе же осталось пройти всего несколько шагов, войти в круг, и мы наконец-то закончим. А нам обязательно сражаться? Мне этого очень не хочется. Быть может, ты просто пропустишь меня? Я уже убедился в том, что на Химост личная воля превыше всего», — произнес я, осторожно опуская фотонку на предпоследнюю ступеньку земляной лестницы, с таким расчетом, чтобы ее стволы смотрели по траектории моего будущего пути. «Нам же с тобой есть о чем поговорить, ведь так?» Смольская, смотря мимо меня, утвердительно кивнула. «Да не вопрос. Входи в круг, и мы мило поболтаем». Я сделал еще несколько шагов вперед, до скрипа кожи, сжимая в руке свое копье. «Сейчас или на следующем шаге?» Внимательно следя за лицом Марины, я изо всех сил старался не пропустить на нем то, что послужило бы стартером для того, что, как я думал, неизбежно должно случиться. Сейчас? Нет, рано. Нарыч давно переведен в параноидальный режим. Веерит, бурлит в крови, и все же... Я больше надеюсь увидеть что-то в глазах стоящей напротив девушки, чем на высокие технологии. Мой противник чудовищно быстр, и остается только ответить на вопрос, как далеко он зайдет в стремлении достичь своих целей. Зрачки Марины дрогнули, и я понял, что мои враги не остановятся ни перед чем. Рука молнией ударила вперед, вбивая метательное копье в землю. И, используя его как рычаг, я извернулся, приседая, доворачивая корпус и одновременно выбрасывая ногу назад. Над моей головой, срезая кончики отросших волос, прорубило воздух лезвие клинка бабочки, а подошва правого ботинка врубилась в искромсанный доспех, отшвыривая напавшего на меня. Выпрямившись, я отдал два приказа. Первый предназначался для фотонки, на линии огня которой сейчас остановилась отброшенная мною баунти. В стволах пушки вспыхнула алым. Повинуясь второму моему приказу, моя тень Шоид, расплескавшись чернильной кляксой, расправила свои крылья, метнувшись к невидимке линии, и обрушилась на нее своей многотонной массой. «Живо! В круг!» Заорала мне сзади Марина. Однако я уже торжествовал исполнение своего плана и не послушал ее, о чем пожалел в следующий же миг. Ворох листьев взметнулся за фотонкой. Мощный пинок ударил в корпус оружия, и алая спица луча, вспоров дерн и камень, погасла. Нужно было верить своим первым впечатлениям. Не ко времени забесновалась в голове все пропальческая мысль. Невидимок было в самом деле двое. Исписав мелькнувший образ на «показалось» и адреналиновый эффект, я проиграл схватку еще до ее начала. Желая выжить, скачком попытался отпрянуть назад и, может, даже допрыгнуть до круга, когда баунти единым движением перетекла ближе ко мне, оказавшись внезапно вплотную. Тонкая нить обвела руку с наручем и захлестнулась вокруг предплечья. На ней издевательски болтались небольшие темно-вишневые брусочки того самого материала, что блокировал работу наруча. Солнечный луч вспыхнул на лезвии клинка бабочки у самого лица. И все вокруг закрутилось в замерцавшем красном окружении. Удивительная легкость объяла меня со всех сторон. И удар травяного взгорка в висок я почти не ощутил. Наблюдая мир, стремительно наливающийся краснотой со странного ракурса, я увидел замершую надо мной баунти, а затем в 3 метрах левее на землю обрушилось мое безголовое тело. Звонкий и одновременно очень далекий голос сребровласой красавицы произнес: «Что ж, ты был прав с самого начала. Его надо было пытаться убить снова и снова, чтобы выпустить Имхотепа. Но время еще есть. С его смертью Имхотеп наконец-то получит свободу и возродится вместо него через 70 дней. И все же мне жаль, что моя ставка не сыграла». Хрустальный голос унесло прочь ревущим ураганом. Мир погрузился в запредельно красный цвет. Алая волна обрушилась со всех сторон, окончательно погребая меня под собой.